посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога Кришне. Другими словами, люди, занятые преданным служением Всевышнему Господу, уже не испытывают никаких последствий. Это подтверждается в Падма-пуране. Для тех, кто преданно служит Верховной Личности Господа, все кармические последствия, созрели ли они, или существуют в форме ростка, или в форме семени, постепенно исчезают. Преданное служение Господу никогда не следует считать материальной деятельностью, хотя иногда может показаться, будто преданные делают то же самое, что обычные люди. Однако понимающий человек, знакомый с преданным служением Кришне, знает, что эта деятельность не имеет материального характера, она духовна и не загрязнена гунами материальной природы. Деятельность в преданном служении столь совершенна, что ее результаты проявляются немедленно. У нас есть практический опыт, что любой человек, воспевающий святые имена Господа, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, в смиренном состоянии духа, ощущает трансцендентное удовольствие и быстро очищается от всякой материальной скверны. Это можно увидеть на практике. Более того, если человек не только слушает, но и пытается распространять идею преданного служения Господу или содействует миссионерской деятельности сознания Кришны, то он постепенно ощущает духовный прогресс. Этот прогресс в духовной жизни не зависит от предыдущего образования или подготовки любого рода. Сам по себе метод настолько чист, что просто следуя ему, человек постепенно очищается. В Веданта-сутре это описывается следующими словами. Преданное служение обладает такой силой, что, посвящая себя этой деятельности, человек достигает просветления. Пример тому можно увидеть в предыдущей жизни Нарады Муни, который был тогда сыном служанки. Он не имел высокого рождения и не получил образования, но когда его мать прислуживала великим преданным Господа, Нарада помогал ей, а в отсутствие матери прислуживал им сам. Нарада говорит об этом в Шримад-Бхагаватам своему ученику в Ясадеве. Прислуживая этим великим преданным в течение 4 месяцев, пока они гостили, он близко общался с ними. Иногда мудрецы оставляли пищу на тарелках, и мальчик, мывший тарелки, однажды захотел попробовать эти остатки. Попросив разрешения, он вкусил эту пищу и сразу очистился ото всех кармических реакций. По мере того, как он продолжал есть остатки их пищи, сердце его стало столь же чистым, как и сердца этих преданных. Великие мудрецы наслаждались постоянным служением Господу, слушая о нем и воспевая его славу, и Нарада постепенно развил в себе этот вкус. Далее Нарада говорит, что, общаясь с мудрецами, он развил в себе великое стремление к преданному служению Господу. В Веданта-сутре говорится, если человек посвящает себя преданному служению, то все открывается ему само собой, и он сможет все понять. Нарада был сыном служанки. У него не было возможности ходить в школу. Он просто помогал своей матери, и, к счастью, она прислуживала преданным Господа. Нарада получил такую же возможность и благодаря общению с преданными достиг высшей цели любой религии. Высшей целью религии является преданное служение, как то утверждается в Шримад-Бхагаватам. Религиозные люди, как правило, не знают, что высшим совершенством религии является достижение стадии преданного служения. как мы уже обсуждали это относительно последнего стиха 8 главы. Обычно для самореализации требуется ведическое знание. Но Нарада Муни, хотя он не имел духовного учителя и не был обучен ведическим принципам, получил то, к чему стремятся все изучающие веды. Этот процесс обладает такой силой, что даже не выполняя регулярно религиозные обряды, человек может подняться до высшей ступени совершенства. Как это возможно? В ведической литературе поясняется, тот, кто общается с великими ачарьями, даже если он не образован или не изучал веды, получит все знание, необходимое для духовной реализации. Процесс преданного служения Господу исполнен радости. Почему? Преданное служение состоит из 9 процессов – шраванам, киртанам, вишну. То есть человек может просто слушать пение, прославляющее Господа, или посещать философские лекции о трансцендентном знании, которые читаются авторитетными ачарьями. Просто присутствуя на них, человек проходит обучение. Кроме того, он может вкушать остатки пищи, предложенной Господу, приятные и вкусные блюда. В любом случае, преданное служение приносит радость. Человек может преданно служить Господу даже в самых бедных условиях. Господь говорит «патрам пушпам палам тоям». Он готов принять от преданного любое подношение – листок, цветок, плод или просто воду. Любой человек, независимо от его социального положения, в любом месте на этой планете может предложить Господу все эти блюда. Эти подношения будут приняты, если предложены с любовью и преданностью. В истории есть много тому примеров. Вкусив листья туласи, предложенные подобным образом лотосным стопам Господа, великие мудрецы-кумары стали чистыми преданными. Поэтому процесс преданного служения очень приятен, и ему можно следовать в радостном настроении. Господь принимает только любовь, с которой ему приносят различные подношения. Здесь сказано, что преданное служение существует вечно. Это прямо противоречит философии майявады. Иногда майявади занимаются так называемым преданным служением, но при этом считают, что преданное служение необходимо до тех пор, пока они не получили освобождение, поскольку в конце концов, освободившись из материального плена, они сами станут Богом. Такое временное, обусловленное сроками преданное служение нельзя назвать чистым. Настоящее преданное служение продолжается и после освобождения. Вернувшись в духовный мир, в царство Бога, преданный и там служит Верховному Господу, а не пытается стать им. Из последующих глав станет ясно, что настоящее преданное служение начинается только после того, как живое существо освободится из материального плена. Когда, получив освобождение, живое существо поднимается на уровень Брахмана, оно начинает заниматься преданным служением. Верховную личность Бога нельзя постичь, просто занимаясь карма-йогой, гьяна-йогой, аштанга-йогой или любым другим видом йоги. Все эти виды йоги способны помочь человеку приблизиться к уровню бхакти-йоги, но постичь личность Бога можно только в процессе преданного служения. Шримад Бхагаватам также подтверждает, что человек,

числу преданных второй категории относятся те, кто не до конца понял смысл священных писаний, но непоколебимо верит в то, что Кришна-бхакти, преданное служение Кришне, это лучший из путей, и, обладая такой верой, идет этим путем. Такие преданные превосходят преданных третьей категории, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры, которые пытаются следовать принципам сознания Кришны по простоте душевной и благодаря общению с преданными. Преданные третьей категории могут со временем пасть. Преданные второй категории, как правило, не падают, а для преданного первой категории возможность падения исключена. Преданный первой категории будет постоянно совершенствоваться в преданном служении, пока не достигнет конечной цели. Что касается преданных третьей категории, то хотя они и убеждены в том, что преданное служение Кришне – это благо, они не обладают необходимым знанием о Кришне, которое можно почерпнуть из священных писаний, таких как Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-Гита. Иногда преданные третьей категории сознания Кришны обнаруживают склонность к карма-йоге, гьяна-йоге, бывает, их охватывает беспокойство, но если они освобождаются от подобных тенденций, то становятся преданными второй и первой категории. Вера в Кришну также подразделяется на три категории, о которых говорится Шримад-Бхагаватам. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам описана также привязанность первой, второй и третьей категории. Тем, кто даже услышав о Кришне и о величии преданного служения, не обретает веры и считает все это пустыми словословиями, очень трудно идти по этому пути, даже если они и служат Господу. У них практически нет надежды достичь совершенства. Таким образом, роль веры в преданном служении – очень велика. Текст 4. Всевышний Господь сказал: «Мною, в моей непроявленной форме пронизана вся эта вселенная. Все существа находятся во мне, но я не в них». Комментарий. Верховная личность Бога непостижим посредством грубых материальных чувств. В Бхактирасамрита Синдху говорится: имя, слава, игры и развлечения Всевышнего Господа Кришны невозможно понять с помощью грубых материальных чувств. Это открывается только тому, кто занят преданным служением под соответствующим руководством. В Брахмасамхите говорится: если развить в себе чувство трансцендентной любви ко Всевышнему Господу Говинде, то можно постоянно видеть его как внутри, так и вне себя. Таким образом, для общей массы людей он невидим. Здесь говорится, что его нельзя воспринять посредством материальных чувств, несмотря на то, что он всепроникающий и вездесущий. И все-таки, хотя мы и не можем его видеть, все пребывает в нем. Как мы уже знаем из 7 главы, все материальное космическое проявление представляет собой сочетание двух его энергий – высшей, духовной и низшей, материальной. Подобно солнечному свету, распространяющемуся по всей Вселенной, энергия Господа распространяется по всему творению, и весь мир пребывает в этой энергии. Однако не следует делать вывод, что из-за вездесущности Господь потерял свое личностное существование. Чтобы опровергнуть это мнение, Господь говорит: «Я нахожусь всюду, и все во мне, но все же я как бы в стороне». Например, царь возглавляет правительство, которое представляет собой проявление его энергии. Различные правительственные учреждения являются лишь энергиями царя, и каждый из них поддерживается его могуществом. Тем не менее, нельзя ожидать, что царь лично присутствует в каждом учреждении. Это грубый пример. Подобным же образом, все проявления, которые мы видим, и все, что существует, как в материальном, так и в духовном мире, основано на энергии Верховной Личности Бога. Творение имеет место благодаря распространению его различных энергий, и, как утверждается в Бхагавад-гите, он присутствует всюду через свое личностное проявление, распространение своих разнообразных энергий. Текст пятый. «Смотри же на мое волшебное богатство! Хотя я поддерживаю все живые существа, и хотя я повсюду, но все сотворенное не покоится во мне. Я не принадлежу к этому космическому проявлению, ибо я сам источник творения». Комментарий. Господь говорит, что все покоится на нем. Не следует понимать это ошибочно. Господь не связан непосредственным образом с поддержанием этого космического проявления. Иногда нам встречается изображение Атласа, который держит земной шар на своих плечах. Он выглядит весьма усталым, держа такую огромную планету. Этот образ нельзя сравнивать с тем, как Кришна поддерживает сотворенную им Вселенную. Он говорит, что хотя все покоится на нем, и все же он находится в отдалении. Планетные системы плавают в пространстве, и это пространство – энергия Всевышнего Господа. Но он не является пространством, его положение иное. Поэтому Господь говорит: «Хотя они располагаются на моей непостижимой энергии, я, будучи Верховной Личностью Бога, стою в стороне». В этом непостижимое могущество Господа. В ведическом словаре Нирукти говорится: «Всевышний Господь предается непостижимо чудесным играм и развлечениям, проявляя свои энергии. Он обладает различными могущественными энергиями, и его решение становится свершившимся фактом». Именно так следует понимать Верховную Личность Бога. Мы можем захотеть что-то сделать, но к этому пути возникает много препятствий. Поэтому иногда мы не можем сделать то, чего хотим. Но когда Кришна хочет что-либо сделать, то под воздействием лишь одной его воли все происходит самым совершенным образом, и никто не может понять, как это осуществляется. Господь объясняет это следующим образом. Хотя Он и поддерживает все материальное проявление, но Сам Он не касается его. Все творится, поддерживается и сохраняется просто благодаря Его высшей воле. Нет различия между Его разумом и им самим, в отличие от нас и нашего материального разума, потому что Он – абсолютный Дух. Господь одновременно присутствует во всем, но обыкновенный человек не в состоянии понять Его присутствие как личности. Он отличен от этого материального проявления, и тем не менее все держится на нем. Это объясняется здесь как йогом Айшварам, мистическая сила верховной личности Бога. Текст шестой. Как могучий ветер дует повсюду, оставаясь всегда в пространстве, так и все сотворенные существа всегда находятся во мне. Комментарий. Для обычного человека почти непостижимо, каким образом огромное материальное творение существует во Всевышнем Господе. Но Господь дает пример, который помогает нам это понять. Небо, возможно, наибольшее проявление, доступное нашему пониманию. И в этом небе ветер или воздух – наибольшие проявления в космическом пространстве. Движение воздуха влияет на движение всего остального. Но хотя ветер могуч, он все же существует в пределах неба. Подобным же образом, все изумительные космические проявления существуют по высшей воле Бога, и все они подчинены Ему. Как мы зачастую говорим, и травинка не шелохнется, если верховная личность Господа того не пожелает. Итак, все движется по Его воле все творится, сохраняется и уничтожается, и все же Он стоит в стороне от всего, как небо отстранено от движения ветра. В Упанишадах говорится: «Ветер дует из страха перед Всевышним Господом». В соответствии с высочайшим повелением – под наблюдением Верховной Личности Луна, Солнце и другие великие планеты совершают свое движение. В Брахма-самхите говорится: «Солнце является глазом Всевышнего Господа, и оно наделено могучим свойством распространять тепло и свет. И все же оно движется по своей орбите согласно приказу и высшей воле Говинды». Итак, в ведической литературе мы можем найти тому подтверждение, что все это материальное проявление, представляющееся нам чудесным и непостижимым, находится в полной власти Верховной Личности Господа. Это будет объясняться в последующих стихах настоящей главы. Сервабутаникаунтея, прак Текст 7. О сын Кунти! В конце эпохи все материальные проявления входят в мою природу, а в начале следующей, благодаря моему могуществу, я творю их вновь. Комментарий. Творение, сохранение и уничтожение материального космического проявления зависит от высшей воли личности Бога. В конце эпохи означает со смертью Брахмы. Брахма живет 100 лет, и один его день равен 4 300 000 000 наших земных лет. Его ночь имеет ту же продолжительность. Его месяц состоит из 30 таких дней и ночей, а год равен 12 месяцам. Через каждые 100 таких лет, когда Брахма умирает, происходит уничтожение Вселенной. Это означает, что энергия, проявленная Всевышним Господом, опять возвращается в Него. Затем, когда бывает необходимо вновь проявить этот космический мир, все происходит по воле Всевышнего Господа. Ведический афоризм гласит: «Хотя я один, но я стану многим». Чандогья Упанишат. Господь распространяет себя через эту материальную энергию, и все космическое творение вновь проявляется. Текст 8. Весь космический порядок находится в моей власти. По моей воле он проявляется снова и снова, и по моей же воле он уничтожается в конце. Комментарий. Эта материя – проявление низшей энергии Верховной Личности Бога. Это уже объяснялось несколько раз. При творении материальная энергия высвобождается как махаттатва, в которую Господь входит как его первая пуруша-инкарнация – Маха-Вишну. Он покоится в причинном океане и выдыхает бесчисленное множество вселенных. В каждую вселенную Господь снова входит, как Гарбхадакшая Вишну. Далее Господь проявляет себя, как Ширадакшая Вишну, и этот Вишну входит во все, даже в мельчайшие атомы. Каждая вселенная творится таким образом. Что касается живых существ, то они наполняют эту материальную природу в зависимости от их прошлых деяний и занимают различные положения. Так начинается деятельность этого материального мира. Деятельность различных видов живых существ начинается с самого первого момента сотворения. Неверно, что все возникает в результате эволюции. Разные виды живых существ творятся сразу, вместе со всей Вселенной. Люди, животные, звери и птицы – все творится одновременно, ибо желания, которые живые существа имели в момент прошлого уничтожения, вновь проявляются.

В Бхагавадгите говорится, что тот, кто привязан к безличностному аспекту Всевышнего Господа Брахмаджоти, не может считаться махатмой. Такие люди описываются в следующем стихе. Махатма всегда занимается различной деятельностью, направленной на удовлетворение Господа, как она описана в Шримад-Бхагаватам. Он слушает о Господе Вишну и воспевает именно Его, а не какого-нибудь человека или полубога. В этом и состоит преданность Господу, Шраванам Киртанам Вишну Смаранам. Это состояние, когда человек постоянно помнит о нем. Такой махатма непоколебимо стремится в конце концов достичь общения со Всевышним Господом в одной из пяти трансцендентных рас. Для этого всю свою деятельность, свой ум, тело и голос, все, что у него есть, он посвящает служению Всевышнему Господу Кришне. Это называется полным сознанием Кришны. В преданном служении существуют некоторые предписанные действия, такие как пост в определенные дни, например, на 11-й день новолуния и кадыши, а также в день явления Господа. Великие учителя ачарьи рекомендуют все эти правила и предписания тем, кто действительно желает обрести общение с Верховной Личностью в трансцендентном мире. Махатмы, великие души, строго соблюдают все эти предписания и, несомненно, достигают желаемого результата. Как описано во втором стихе этой главы, преданно служить Господу не только легко, но и этот процесс приносит человеку чувство радости и счастья. Нет нужды налагать на себя суровые эпитимьи и заниматься аскезами. Человек может просто жить эту жизнь, преданно служа Господу под руководством опытного духовного учителя, и при этом оставаться кем он есть – грихастхой, саньяси или брахмачари. В любом положении, в любом месте в мире он может служить Верховной Личности Господа и стать махатмой, великой душой. Текст 15. Иные же совершают жертвоприношение путем развития знания, поклоняясь Всевышнему Господу как единственному и неповторимому разнообразию всего сущего и в его вселенской форме. Комментарий. Этот стих подводит итог содержанию предыдущих. Господь говорит Арджуне, что те, кто находится целиком в сознании Кришны и не знают ничего, кроме Кришны, называются махатмами. Но есть и другие, которые еще не достигли положения махатмы. Они поклоняются Кришне иными способами. Некоторые из них уже были описаны. Это страдающие, находящиеся в денежных затруднениях, любознательные и те, кто стремятся к знаниям. Но есть и другие, стоящие ниже. Они подразделяются на три группы. Первая – это почитающие себя, как единого со Всевышним Господом. Второе – это выдумавшие некоторую форму Всевышнего Господа и поклоняющиеся ей. И третье – поклоняющиеся вселенской форме Верховной Личности Бога Вишварупе. Из них наиболее многочисленны люди самого низкого класса, те, кто почитают себя как Всевышнего Господа. Эти люди думают о себе как о Всевышнем и, будучи в таком сознании, почитают себя. Это также вид поклонения Богу, поскольку они понимают, что в действительности не являются материальным телом, но духовной частицей. По крайней мере, такое мнение среди них преобладает. Обычные имперсоналисты почитают Всевышнего Господа таким образом. Второй класс включает поклоняющихся полубогам. Это те, кто воображают, что любая форма является формой Всевышнего Господа. Третий класс включает в себя тех, кто не могут постичь ничего вне проявления этой материальной вселенной. Они считают Вселенную высшим законченным целым и почитают ее. Но Вселенная также является формой Господа. Текст 16. Но это я обряд, я жертва, я подношение предкам, я целебная трава, я божественный звук, я масло, огонь и жертвоприношение. Комментарий. Жертвоприношение, называемое Джьотиштома, это также Кришна. Он также Махаягья, упоминаемое в писаниях Смрити. Жертвы, предлагаемые Питрилоки в виде топленого масла, считающиеся своего рода лекарством, также Кришна. Мантры, поющиеся в этой связи, тоже Кришна. Продукты, в состав которых входит молоко, предназначенные для жертвоприношения, также являются Кришной. Огонь также есть Кришна, ибо огонь – это один из пяти материальных элементов, и потому он считается отделенной энергией Кришны. Иными словами, жертвоприношения, рекомендованные в разделе Вед, называемом Карма-канда, все в целом являются Кришной. Поэтому можно считать, что тот, кто посвящает себя преданному служению Кришне, совершил все жертвоприношения, рекомендованные в Ведах. Текст 17. Я отец и мать этой вселенной. Я опора и прародитель. Я цель познания и тот, кто очищает. Я слог Ом. Я также Риг, Сама и Яджурведы. Комментарий. Все космические проявления, движущиеся и неподвижные, являются результатами действия различных энергий Кришны. В материальном существовании мы вступаем в различные отношения с живыми существами, которые есть не что иное, как пограничная энергия Кришны, но благодаря творению Пракрити некоторые из них выступают в роли наших отцов, матерей, дедов и так далее. Хотя в действительности все они также неотъемлемые частички Кришны. Являясь таковыми, эти живые существа, выполняющие роль наших отцов, матерей и так далее, суть не что иное, как Кришна. Не только наши отец и мать неотъемлемые частички Кришны, но и родители наших родителей также Кришна. В действительности каждое живое существо, будучи неотъемлемой частичкой Кришны, есть Кришна. Все веды имеют целью постижения Кришны. Все, что бы мы не хотели узнать из вед, будет следующим шагом в постижении Кришны. То, что помогает нам очиститься до нашего истинного состояния, есть Кришна. Подобно этому, живое существо, которое стремится понять ведические принципы, является неотъемлемой частичкой Кришны, поэтому оно также Кришна. Встречающийся во всех ведических мантрах звук «Ом», называемый «Пранава», есть трансцендентная звуковая вибрация, он также является Кришной. Поскольку во всех гимнах четырех вед «Сама», «Яджур», «Рик» и «Атарва» «Пранава» или «Омкара» занимает исключительно важное место, то следует понимать, что это также Кришна. Текст 18. Я цель, опора, наставник, свидетель, прибежище, обитель и самый дорогой друг. Я творение и уничтожение. Я основа всего, место отдыха и вечное семя. Комментарий. Слово «гати» означает место, куда мы хотим прийти. Но конечная цель есть Кришна, хотя люди об этом не знают. Тот, кто не знает Кришну, заблуждается. Его так называемое продвижение либо частично, либо иллюзорно. Существует много людей, которые считают своей целью достижение различных полубогов. Неукоснительно следуя каким-либо строгим методам, они попадают на соответствующую планету. Это может быть Чандралока, Сурьялока, Индралока, Махарлока и так далее. Но все эти локи или планеты, будучи творением Кришны, с одной стороны являются Кришной и в то же время отделены от Него. В действительности такие планеты, будучи проявлениями энергии Кришны, также являются Кришной, но они служат только ступенями на пути к осознанию Кришны. Обращаться к различным энергиям Кришны означает приближаться к Кришне окольным путем. Лучше прямо направляться к Кришне. Это сбережет время и силы. Например, если есть возможность подняться на верхний этаж на лифте, то зачем забираться туда по ступенькам, шаг за шагом? Все покоится на энергии Кришны, поэтому без поддержки Кришны ничто не может существовать. Кришна – высший правитель, все принадлежит Ему, и все покоится на Его энергии. Кришна, пребывая в сердце каждого, является высшим свидетелем. То, где мы живем, страны и планеты – это также Кришна. Кришна – высшее прибежище. Поэтому мы должны найти приют у Кришны или ради защиты, или для избавления от нашего плачевного состояния. И когда бы нам не приходилось искать защиты, мы должны знать, что нашей защитой должна быть живая сила. Кришна является высшим живым существом, и поскольку Кришна является источником человеческого рода, изначальным отцом, никто не может быть лучшим другом, чем Кришна. Никто не может быть большим благожелателем. Кришна – истинный источник творения и место конечного успокоения после разрушения Вселенной. Поэтому Кришна извечно является причиной всех причин. Текст 19. О Арджуна, я даю тепло, и я посылаю дождь и засуху. Я бессмертие, и я олицетворение самой смерти. И дух, и материя находятся во мне. Комментарий. Кришна распространяет тепло и свет через посредство своих различных энергий – электричества и солнца. Это Кришна летом удерживает дожди, а затем во время сезона дождей он посылает нескончаемые ливни. Энергия, поддерживающая нас, продолжая нашу жизнь, также есть Кришна. И Кришна же встречает нас в конце, в облике смерти. Анализируя все эти различные энергии Кришны, человек может убедиться, что для Кришны нет разницы между материей и духом. Другими словами, он является и материей, и духом. Поэтому, находясь на высокой ступени сознания Кришны, человек не делает таких разграничений. Он во всем видит только Кришну. Поскольку Кришна является и материей, и духом, то гигантская вселенская форма, заключающая все материальные проявления, также есть Кришна. Его игры во Вриндаване, в его двурукой форме Шьяма Сундары, играющего на флейте, это также развлечение Верховной Личности Господа. Текст 20. Всевышний Господь сказал: «Те, кто изучают веды и пьют сок сома, стремясь на райские планеты, косвенно поклоняются мне. Очищенные от кармических реакций, они рождаются на благочестивой планете Индры, где наслаждаются божественным счастьем». Комментарий. Слово «трайвидья» относится к трем ведам – Риг, Сама и Яджур. Брахман, изучивший эти три веды, называется «триведи». Каждый, кто очень сведущ в знании, полученном из этих трех вед, весьма уважается в обществе. К сожалению, есть много великих знатоков вед, не знающих их конечного смысла. Поэтому здесь Кришна объявляет, что Он является конечной целью таких триведи. Настоящий триведи находит прибежище у лотосных стоп Кришны и посвящает себя чистому преданному служению ради удовлетворения Господа. Преданное служение начинается с повторения маха-мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», а также с попыток воистину понять Кришну. К сожалению, те, кто формально изучают веды, больше интересуются жертвоприношениями различным полубогам, таким как Индра, Чандра и так далее. Благодаря таким действиям поклоняющиеся полубогам, несомненно, очищаются от низших свойств материальной природы и таким образом поднимаются на высшие планетные системы, такие как Махарлока, Джаналока, Тапалока и так далее. Попав на такие планеты, человек изведает неизмеримо высшие чувственные наслаждения, чем на этой Земле. Текст 21. Исчерпав результаты благочестивой деятельности и насладившись небесными чувственными удовольствиями, они вновь возвращаются на эту смертную планету. Те, кто стремятся к чувственному наслаждению, следуя принципам трех вет, достигают лишь повторяющихся рождений и смертей. Комментарий. Тот, кто поднялся на высшие планетные системы, наслаждается долгой жизнью и лучшими возможностями для чувственного удовлетворения. Но он не может остаться там навечно. Он вновь возвращается на эту планету, исчерпав запас наслаждений, отмеренных ему за благочестивую деятельность. Тот, кто не достиг совершенства знания, указанного в Веданта-сутре, или, другими словами, тот, кто не может понять Кришну, причину всех причин, неверно представляет себе конечную цель жизни. Поэтому он подвергается многократному процессу перехода с низшей планетной системы на высшую и обратно. Он как бы сидит на чертовом колесе, которое то поднимает его вверх, то опускает вниз. Вместо того, чтобы подняться в духовный мир, откуда невозможно упасть, человек вращается в цикле рождений и смертей то на высшей, то на низшей планетных системах. Лучше стремиться в духовный мир, где можно обрести вечную жизнь, полную знания и блаженства, и никогда не возвращаться к жалкому материальному существованию. Текст 22. Но тем, кто постоянно поклоняются мне с полной преданностью, погруженные в созерцание моей трансцендентной формы, я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что они имеют. Комментарий. Те, кто не способны прожить и мгновение без сознания Кришны, не могут не думать о Кришне 24 часа в сутки. Они заняты преданным служением Господу Кришне, слушая о Нем, воспевая Его, помня о Нем, вознося Ему молитвы, поклоняясь и служа лотосным стопам Господа, служа Ему разными другими способами, видя в Нем друга и полностью предаваясь Ему. Все эти действия благоприятны и полны духовных возможностей, помогающих преданному достичь совершенства в самореализации. В таком состоянии его единственное желание — добиться общения с Верховной Личностью Бога, это называется йогой. Милостью Господа такой преданный никогда не возвращается к этой материальной жизни. Господь помогает преданному достичь сознания Кришны при помощи йоги, и когда он в полной мере обретает сознание Кришны, Господь предохраняет его от падения вниз к обусловленной жизни полной страданий. Текст 23. «О сын Кунти! Кто с верой поклоняется другим богам, в действительности поклоняется только мне, но он это делает без должного понимания». Комментарий. Люди, поклоняющиеся полубогам, не слишком разумны, хотя такое поклонение косвенно обращено Господу Кришне. Например, когда человек льет воду на листья и ветви дерева, не поливая корень, то он, очевидно, не имеет достаточно знания или не соблюдает всех предписаний. Подобным образом, для поддержания всего организма человеку необходимо снабжать пищей желудок. Полубоги – это, так сказать, чиновники и министры в правительстве Всевышнего Господа. Человек должен следовать законам, которые принимает правительство, а не отдельные чиновники или министры. И аналогично, каждый должен поклоняться только Всевышнему Господу. Чиновники и министры действуют как представители правительства, и давать им взятки незаконно. Иначе говоря, Кришна не одобряет ненужное почитание полубогов. Текст 24. Всевышний Господь сказал: «Это Я, единственный наслаждающийся и владыка всех жертвоприношений. Те, кто не признают Мою истинную божественную природу, падают вниз». Комментарий. Здесь ясно говорится, что есть различные виды жертвоприношений, совершение которых рекомендовано в ведической литературе. Но в действительности все они предназначены для удовлетворения Всевышнего Господа. Ягья, жертвоприношение, означает Вишну. Во второй главе Бхагавад-гиты ясно сказано, что деятельность каждого должна быть направлена на удовлетворение ягьи, Господа Вишну. Совершенная форма человеческой цивилизации, называемая варнашрама-дхарма, по существу предназначена для удовлетворения Вишну. Поэтому Кришна говорит в этом стихе: «Я тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, потому что я, в конечном счете, владею всем». Однако не слишком разумные люди, не зная этого, почитают полубогов ради приходящей выгоды. Поэтому они падают вниз в материальное существование и не достигают желаемой цели жизни. Если, однако, у кого-либо есть материальное желание, то для его осуществления лучше всего молиться Всевышнему Господу, хотя это и не является чистой преданностью. Это поможет человеку достичь желаемого результата. Yeah. Текст 25. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Те, кто поклоняются предкам, отправятся к предкам. Те, кто поклоняются духам и привидениям, родятся среди таких существ. А те, кто поклоняются мне, будут жить со мной. Комментарий. Если кто-то пожелает отправиться на Луну, Солнце или любую другую планету, он сможет достичь желаемого, следуя соответствующим принципам, рекомендованным в Ведах. Эти принципы ярко описаны в разделе Вед, посвященном кармической деятельности, и рекомендуют определенные типы поклонения богам, пребывающим на райских планетах. Аналогично, человек может достичь планет Питы, совершая определенные жертвоприношения. Подобным образом, можно отправиться на планеты духов и стать якшей, ракшей или пешачей. Поклонение пешачим называется черным искусством или черной магией. Есть много людей, практикующих черную магию и считающих это духовностью. На самом деле подобная деятельность полностью материалистична. Чистый преданный, почитающий исключительно верховную личность Бога, несомненно достигнет планет Вайкунтхи или Кришналоки. Этот стих имеет большой смысл. Из него легко понять, что если, просто почитая полубогов, можно достичь небесных планет, почитая предков, можно достичь планеты предков, а практикуя черную магию, можно достичь планет, населенных духами, то почему же тогда чистый преданный не может достичь планеты Кришны или Вишну? К сожалению, многие люди не осведомлены об этих высших планетах, где живут Кришна и Вишну, и поэтому, не зная о них, падают вниз. Даже имперсоналисты падают из Брахмаджоти. Наше движение сознания Кришны пытается донести до всего человечества это высшее послание, с тем, чтобы, просто воспевая Маха-мантру «Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», люди могли достичь совершенства в жизни и вернуться домой обратно к Богу. Текст 26. Всевышний Господь сказал: «Если человек с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я это приму». Комментарий. Для разумного человека очень важно обрести сознание Кришны, посвятив себя трансцендентному, любовному служению Господу, и так достичь высшей обители, где он познает вечное счастье и блаженство. Процесс достижения такого чудесного результата очень легок, и ему может следовать даже беднейший человек, не имеющий никаких особенных качеств. Единственное необходимое для этого качество – быть истинно преданным Господу. Не имеет значения, что представляет собой человек и каково его положение. Этот процесс действительно очень легок. Господу можно предложить с искренней любовью просто листок, цветок или воду, и он с удовольствием это примет. Нет никаких препятствий к обретению сознания Кришны.

Само выражение «сознание Кришны» означает, что те, кто находится в таком сознании, чистые трансценденталисты, пребывают в единстве с Господом. Поэтому Господь говорит «Маите, они во мне». И естественно, что Господь также пребывает в них. Такая взаимность объясняется словами из Бхагавад-гиты. «В какой степени человек предается мне, в такой же степени я принимаю заботу о нем». Эта трансцендентная взаимность существует потому, что и Господь, и преданный обладают сознанием. Когда бриллиант вставлен в золотое кольцо, он выглядит очень красиво. Таким образом, выигрывает и золото, и бриллиант. Как Господь, так и живое существо вечно сияют, и когда у живого существа появляется склонность служить Господу, оно уподобляется золоту, а Господь – бриллианту. И такое сочетание прекрасно. Живые существа в их чистом состоянии называются преданными, и Всевышний Господь становится слугой своих преданных. Если нет отношений взаимности между преданным и Господом, то как можно говорить о философии персонализма? В философии имперсоналистов нет отношений взаимности между Всевышним Господом и живым существом, но в философии персонализма они обязательно присутствуют. Часто Господа сравнивают с древом желаний, и что бы ни пожелал человек от этого древа, Господь ему дает. Но здесь дается более полное описание. Как говорится в этом стихе, Господь проявляет особое расположение к своим преданным. В этом его особая милость. Нельзя считать, что взаимность Господа обусловлена законом кармы. Она относится к трансцендентному состоянию, в котором действует и Господь, и его преданный. Преданное служение Господу не принадлежит к материальному миру. Оно часть духовного мира, где правит вечность, знание и блаженство. Текст 30. Даже если человек совершает недостойные поступки, но занят преданным служением, он должен считаться святым, ибо он стоит на верном пути. Комментарий. Живое существо совершает действия двух видов – обусловленные и естественные, присущие живому существу по его природе. Даже преданные вынуждены выполнять некоторые виды деятельности, связанные с обусловленной жизнью, заботой о поддержании тела, жизнью по законам общества и государства, и такая деятельность называется обусловленной. Кроме того, живое существо, полностью осознающее свою духовную природу и посвятившее себя сознанию Кришны, преданному служению Господу, выполняет деятельность, называемую трансцендентной. Такая деятельность соответствует его естественному положению и называется особым термином «преданное служение». В обусловленном состоянии преданное служение и обусловленное служение, связанное с телом, иногда совершаются параллельно. Но бывает, что эти действия противоречат друг другу. Насколько возможно, преданный очень осторожен и не делает ничего, что могло бы ему повредить. Он знает, что уровень его деятельности зависит от прогресса в сознании Кришны. Но иногда можно видеть, что человек в сознании Кришны совершает какой-то поступок, который с общественной или политической точки зрения может считаться дурным. Но такое временное падение не лишает его достигнутого. В Шримад-Бхагаватам говорится, что если человек падает, но посвящает себя преданному служению Всевышнему Господу, то Господь, пребывающий в его сердце, очищает его и прощает ему дурные поступки. Материальная скверна столь сильна, что даже йог, отдающий себя служению Господу, иногда попадает в ловушку. Но сознание Кришны столь могущественно, что падший человек сразу восстанавливается в своем прежнем положении. Поэтому процесс преданного служения всегда приводит к успеху. Никто не должен презирать преданного за случайное падение. Такие падения прекратятся, когда преданный утвердится в сознании Кришны. Поэтому человек, пребывающий в сознании Кришны и регулярно повторяющий Маха-мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», должен считаться находящимся в трансцендентном положении, даже если он случайно и падает. Если человек не следует этому правилу, а смеется над преданным за его падение, то это значит, что он не следует указанию Всевышнего Господа. Единственно необходимое качество преданного – полностью отдавать себя преданному служению. В Нарисимха-пуране говорится, что человек, посвятивший себя преданному служению Господа, иногда совершает дурные поступки. Их можно уподобить пятнам на луне, напоминающим кроличий помет. Эти пятна не препятствуют лунному свету. Аналогично, случайное падение преданного с истинного пути не делает его непорядочным. С другой стороны, нельзя считать, что преданный, занятый трансцендентным служением, может действовать любым недопустимым образом. Этот стих относится к тому случаю, когда падение происходит случайно, в результате давления материальных привязанностей. Преданное служение – это, образно говоря, объявление войны иллюзорной энергии. Если человек не настолько силен, чтобы бороться с иллюзорной энергией, то могут быть случайные срывы. Но когда человек окрепнет, то он уже не будет подвержен таким падениям, как объяснялось выше. Поэтому нельзя использовать данный стих в качестве оправдания недостойного поведения и считать себя преданным. Если человек не стремится улучшить свои личные качества в процессе преданного служения, то он не достиг высокой ступени духовного развития. Текст 31. Он быстро обретает праведность и достигает прочного мира. О, сын Кунти, громко объяви всем, мой преданный никогда не гибнет. Комментарий. Следует правильно толковать этот стих.